Было понятно, что они все хорошо знакомы друг с другом. Дом казался счастливым. Думаю, вы понимаете, иногда это сразу видно. У Фернова не было детей, как я узнал позже. Зато по дому бегал целый выводок собак, с которыми хозяйка очень носилась. Нам оказали теплый прием. Доктор пожал руку каждому из нас, сопровождая рукопожатие похвалой нашей доброй славе, а его жена дополняла его похвалой собственной. Я не мог не сравнивать это с тем, как холодно нас встречали в некоторых других знатных домах. Затем, так как время близилось к полудню, нам принесли эль, чтобы освежиться. Мы начали исследовать зал, в котором находились, ибо именно здесь должно было состояться наше представление. Хотя сам дом казался довольно новым, зал был отделан скорее по старинному образцу с резными панелями и камином. С одной стороны была галерея, что было чрезвычайно удобно. Могли использовать ее в тех местах действий, где нужен был балкон или возвышение. Томас Поуп велел нам проверить наши голоса, чтобы привыкнуть к эху и резонансу. Все звучит немного иначе, когда зал будет полон народу. Но это, однако, давало представление о том, на что мы, или скорее комната, были способны. Я заметил, что доктор Ферн и его жена вместе с молодыми мужчиной и женщиной наблюдают за нашей деятельностью с интересом. Сам Томас Поп тут суетился в роли кормилицы Джульетты и за пару секунд вдохнул жизнь в отговорливый персонаж. Дик Бербидж обращался к воображаемой Джульетте в галерее. Он был слишком стар для роли молодого любовника, но то это забывалось через несколько стихов. Шекспир немного порепетировал в роли брата Лоренцо, хотя я и не знал, собирается ли он играть в этот раз. Когда дошла очередь до меня, я произнес несколько реплик Меркуцио. Абель Глейс, игравший аптекарь, уже справился со своей короткой сценой и неплохо выглядел в роли этого несчастного торговца, вынужденного по бедности продать смертельный яд Ромео. Все выглядело вполне сносно для постановки Ромео и Джульетты, которая должна была состояться примерно через неделю в присутствии Константов и Седлеров. Два утра решили посвятить репетициям в доме на холме Хеддингтон. Но прежде чем мы собрались дать частное представление на пользу двух семей, чья вражда, казалось, уже отошла в историю, мы должны были показать ту же пьесу во дворе Золотого Креста. Так можно было сгладить всякие шероховатости. Количество публичных спектаклей зависело от популярности трагедии. Что ж, как я сказал, нам не нужно было репетировать в это чудесное весеннее утро. Наше расписание было куда менее насыщенным, чем в «Глобусе», так что мы вольны были располагать собой в течение нескольких часов до дневного представления пьесы «Мир занемог в Золотом Кресте». Труппа разделилась на отдельные группки. Вильям Шекспир и один или двое других остались в доме доктора. У меня с собой был текст моей роли, поэтому я решил вернуться в город и позволить солнцу найти уединенный уголок у реки и продолжить учить. Какое-то время мы с Абелем Глейзом провели, восхищаясь видом, открывавшимся из сада Ферна. Перед нами расстилалась панорама крыш и башен, сверкавших в ярких лучах солнца. С этого расстояния камень напоминал кружево. Затем мы спустились по дорожке к воротам и, выйдя через них, повернули к склону, ведущему в город. Вдруг позади нас раздался грохот и громкий крик. Оглянувшись, я увидел в каких-то 50 ярдах вверх по склону холма женщину, лежащую ничком на дороге, а в противоположную сторону разворачивалась лошадь с телегой. Возчик чуть не упал с своих козел. Женщина не двигалась, и на секунду мне показалось, что она мертва, но тут она прокричала что-то, все еще не двигаясь. Я не мог различить слова, как это, пострадала ли она или просто была расстроена и сердита. Желая исправить свою ошибку, возница спрыгнул на землю, как будто хотел помочь женщине, но передумал и вместо этого направился к мешку, упавшему на дорогу. Он не поднял его, но неуклюже поволок к телеге, а потом с усилием бросил на повозку. Абель Глейс более быстрый или отзывчивый, чем я, побежал к холму. Я последовал за ним.